Она называет своих капитанов командирами и ведет себя так, словно делает вам одолжение, позволив подняться на борт ее парохода. Нет. Во все времена мне подавай свободу Британской Индии, черту удобства кулевозов с дворцовыми ценами. На борту около 30 женщин, и я с возмущением наблюдаю, как они дружно стараются прикончить хрупкую миловидную стюардессу. Думаю, что они доведут дело до конца. Длина салона 90 футов. И ей приходится бегать по нему из конца в конец 9 часов в сутки. В свободное время она разносит чашки с бульоном хилым сильфидом, которые не могут существовать без пищи с 9 утра до часу дня. Сегодня она подошла ко мне и спросила, будто это в порядке вещей, «Разрешите убрать вашу чашку, сэр?» И это говорила настоящая белая женщина. Когда салон был забит неуклюжими полукровками-португалками. Молодой англичанин позволил ей убрать со стола, а сам даже не обернулся, когда передавал чашку. Это ужасно и лишний раз доказывает, как далеко я забрался. Она, женщина, разговаривает с мужчинами, стоя, а те сидят. Молва гласит, что в Индии мы плохо обращаемся со слугами. В таком случае покажите мне подметальщика, который выполняет у нас хотя бы половину той работы, какую эти дородные белые матроны и девицы навалили на свою сестру. Они заставляют ее носиться с их же нуждами и при этом забывают сказать спасибо. У нее нет имени, и если вам угодно промычать стюардесса, она обязана предстать перед вами. И это не деградация? Однако, на самом деле, мое желание вернуться вызвано кучкой чикагских евреев. Боюсь, что в дальнейшем мне предстоит увидеть их в еще большем количестве. Судно переполнено американцами, однако ужаснее всех американо-немецкие еврейские молодцы. У одного из них водятся деньги, и он бродит по палубе, приглашая незнакомых ему людей выпить вместе с ним. Экспромтом устраивает лотереи и творит прочие зверства. Ходят слухи, что он умирает, но, к сожалению, делает это недостаточно быстро. Однако настоящий бич корабля — это подросток-американец. Официально ему 8 лет. Он носит курточку в полоску и питается вместе с детьми, но я не считаю его мальчиком. У него внешность усталого обезьяньего детеныша. Под глазами и в уголках рта даже появились морщины. Когда ему нечего делать, он отзывается на имя Альберт. Уже 2 года как страдалец в пути. Он провел месяц в Индии, видел Константинополь, Триполи, Испанию, 30 дней и ночей жил в палатке и передвигался верхом на лошади. Он сам подробно информировал меня об этом. Он истощил запас земных радостей. На его костях не осталось плоти. Практически Альберт живет в курительном салоне и ежедневно финансирует лотереи. Я избегал его. Но он преследовал меня по пятам и ровным, невыразительным голосом рассказывал, как составляются лотереи. Когда я пытался протестовать, заявив, что в этом нет ничего нового, он продолжал говорить, не обращая внимания на то, что его перебили. В награду за мое терпение он вызвался перечислить мне имена всех пассажиров вместе с идиосинкразией каждого. Затем он исчез через окно курительного салона, потому что высота двери была всего 8 футов и, следовательно, слишком узка для этой ненормально обширной массы житейского опыта. Кое в чем Альберт оказался осведомленнее меня, в остальном проявил безграничное неведение 2-летнего малыша. Его усталые глаза не меняли своего выражения. Они будут такими же, когда ему исполнится 50. Мне стало неописуемо жаль мальчика. Реминисценции юнца смешались. Например, свои приключения в Индии он переносил в Турцию или Испанию. Придет день, и школьный учитель попытается заняться его образованием, и мне очень хотелось бы знать, с какого конца он начнет. Голова мальчика и без того забита, а другого места для накопления знаний не существует. Думаю, что Альберт заурядный американский ребенок».